учение Господа Капилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости, Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Бхакти – высшая ступень освобождения. Господь Капила сказал: «Чувства, олицетворяющие различных полубогов, по своей природе склонны действовать в соответствии с предписаниями вед. Подобно тому, как чувства символизируют полубогов, ум – является олицетворением верховной личности Бога. Склонность к служению от рода заложена в уме, и реализация этой склонности в бескорыстном преданном служении Господу во всех отношениях предпочтительнее освобождения». Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, текст 32. Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Чувства живого существа всегда заняты либо деятельностью, предписанной ведами, либо материальной деятельностью. Чувствам свойственно служить какой-либо цели, а ум координирует их действия. По сути дела, ум руководит чувствами, поэтому его называют сатвой. Аналогичным образом всеми полубогами, которые управляют материальным космосом, богом Солнца, богом Луны, Индры и другими, руководит верховная личность Бога. Веды утверждают, что полубоги – это различные части вселенского тела верховной личности Бога. Поскольку полубоги также управляют деятельностью наших чувств, чувства олицетворяют различных полубогов, а ум олицетворяет Верховного Господа. Чувства, руководимые умом, подчиняются полубогам. В своем естественном состоянии чувства живого существа поглощены служением Верховной Личности Бога. Господа называют Хришикешей, поскольку в конечном счете именно Он является владыкой чувств. Склонность к деятельности от природы заложена в чувствах и уме. Но когда они осквернены материей, то действуют либо ради достижения какой-либо материальной цели, либо ради удовлетворения полубогов, хотя на самом деле они призваны служить верховной личности Бога. чувства называют Хришика, а верховную личность Бога – Хришикешей. Чем бы ни занимались наши чувства в настоящий момент, их предназначение – служить Господу. И это служение называется бхакти. Капиладева говорит, что преданным служением называют такое служение живого существа, при котором все его чувства поглощены служением Верховной Личности Бога и которое не продиктовано никакими корыстными мотивами. Бескорыстное служение Господу значительно превосходит ситхи освобождения. Бхакти, или желание служить Верховной Личности Бога, имеет трансцендентную природу и стоит неизмеримо выше мукти – освобождения. Таким образом, бхакти – это следующая за освобождением ступень. Не обретя освобождения, невозможно занять свои чувства служением Господу. Когда чувства человека заняты материальной деятельностью, связанной с их удовлетворением, или деятельностью, предписанной в ведах, он всегда руководствуется теми или иными корыстными побуждениями. Но если те же самые чувства поглощены чистым бескорыстным служением Господу, их деятельность отвечает природе ума и называется анимиттой. Итак, ум, который не отвлекается ни на исполнение предписаний вед, ни на материальную деятельность, но полностью поглощен сознанием Кришны или преданным служением Верховной Личности Бога, стоит намного выше ума, охваченного желанием освобождения из плена материальной жизни. Бхакти, преданное служение, трансцендентно даже по отношению к мукти, освобождению. Как правило, людей интересуют дхарма, артха, кама и мокша, или мукти. Все начинается с дхармы, благочестия, за которой следует артха, развитие экономики, затем кама, чувственные наслаждения, и, наконец, мокша, слияние со Всевышним. Однако бхакти выше всего этого. Даже освобождение, мукти, не имеет для бхакти большого значения. Билвамангала Такур говорил, мукти стоит перед преданным, смиренно сложив ладони, и ожидает его приказаний. Билвамангала Такур убедился в этом на собственном опыте. Билвамангала родился в Южной Индии в семье богатых брахманов, но, попав под дурное влияние, он начал проводить все свое время в обществе женщины легкого поведения по имени Чинтамани. Он был так привязан к ней, что даже во время похорон своего отца торопил брахмана, который проводил погребальную церемонию. «Нельзя ли поскорее покончить со всем этим? Мне нужно срочно идти в одно место». Он имел в виду дом Чинтамани. Каждую ночь он проводил у своей возлюбленной. И вот однажды ночью разразился страшный ливень. Билвамангала, не обращая внимания на дождь, как всегда отправился к Чинтамани. Чинтамани же решила, что он не придет. «Кто отважится выйти из дома в такую погоду?» — подумала она, заперла ворота и легла спать. Тем временем Билвамангала Такур подошел к бурлящей реке и увидел, что лодочника, который обычно перевозил его на другой берег, нет на месте. Недолго думая, он бросился в разлившуюся из-за дождя реку и пересек ее вплавь. Когда он подошел к дому Чинтамани, то обнаружил, что ворота заперты. Не достучавшись, он ухватился за огромную змею, которая свисала с забора, и, воспользовавшись ею как веревкой, перелез через ограду. Преодолев таким образом все препятствия, он предстал, наконец, перед своей возлюбленной. Увидев Билвамангалу, Чинтамани удивленно воскликнула: «Как ты решился прийти ко мне в такую ужасную погоду?» Он рассказал ей обо всех своих приключениях, чем привел ее в еще большее изумление. «Я и не подозревала, что ты любишь меня так сильно. Если бы ты любил Кришну так же сильно, как меня, каким бы великим преданным ты мог бы стать?» Эти слова поразили Билвамангалу до глубины души. Он как бы очнулся ото сна. В своей предыдущей жизни он занимался преданным служением и достиг уровня бхава-бхакти. Не говоря ни слова в ответ, он покинул дом Чинтамани и отправился во Вриндаван. Так падшая женщина Чинтамани стала его гуру. По дороге во Вриндаван ему встретилась красивая женщина. Не в силах совладать со своим вожделением, он следовал за ней, пока она не дошла до своего дома. Войдя в дом, женщина пожаловалась мужу: «Меня преследует какой-то мужчина». Ее муж, богатый купец, увидев, что за дверьми стоит брахман, пригласил его в дом и сказал жене: «Это брахман, святой человек, совершающий паломничество. Он почтил своим вниманием наш дом, и ты должна служить ему и исполнять любые его желания». Престыженный Билвамангала, оставшись наедине с женой купца, попросил у нее шпильку, которой были заколоты ее волосы. «Глядя на красивую женщину, я теряю рассудок, поэтому лучше мне выколоть себе глаза». С этими словами он ослепил себя. Позже во Вриндаване он написал книгу под названием «Кришна Карнамрита», которую очень высоко ценил Чайтанья Махапрабху. В этой книге есть такой стих: «О мой Господь, ты сам предстаешь перед тем, кто достиг чистого преданного служения тебе, являя ему свой вечно юный трансцендентный образ Кишора Мурти. Что же касается освобождения, то оно, как служанка, стоит перед таким преданным со сложенными ладонями и ждет его приказаний». Это не просто красивые слова. Слепой Билвамангала 700 лет прожил во Вриндаване, поклоняясь Кришне, и каждый день к нему приходил вечный юноша Кришна и поил его молоком. Поэтому, когда он говорит, что мукти, освобождение, стоит перед преданным со сложенными ладонями, он опирается на собственный опыт. В конце концов, о каком еще освобождении может идти речь, если преданный видит перед собой Кришну? Тот, у кого есть $1 000 000, не станет тратить силы, чтобы заработать 10 рупий. Дорогие друзья, продолжение чтения 14 главы книги Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.